Глава вторая. Машина плавно подъехала к воротам Тверского морга. Белое одноэтажное здание, обвитое виноградом, с решетками на окнах и ремонтом из советских времен, что еще более усугубляло общее унылое впечатление. Инесс поморщилась от эманации отчаяния, идущих от этого места. Подав руку водителю, она вылезла из машины и прошла следом за Степаном Николаевичем. Пока он разбирался и ходил на опознание, Инесс решила подождать на улице. Ей хотелось бежать просто отсюда, но приходилось терпеть, скрипя зубами. В этом случае могла помочь сигарета. Прикурив от зажигалки водителя, что стоял с ней рядом, она затянулась. И чтобы хоть как-то притупить неприятные ощущения, начала сканировать Тимофея. И даже на минуту зависла от банальной ситуации, случайно открывшейся ей. Она катила чиновничьего водилу совсем другим взглядом и с усмешкой произнесла: «А ты не боишься?» Тимофей вздрогнул и заглянул в глаза ведьмы, полагая, что этот вопрос случайен, и та ничего не знает. Но, поняв, что все серьезно, произнес: «Боюсь, но думаю, что пронесет». «А то каким же образом, позволь спросить?» «Степан Николаевич разведется с супругой, все к этому идет». «Да ну, это кто же тебе такое сказал? И еще вопрос, если даже они разведутся, ты думаешь, он простит тебя, когда узнает, что ты являешься любовником его жены?» «Марина мне сказала, что если все делать по уму, то не попадемся». Как интересно», — задумалась Инесса, докуривая сигарету. «Сколько лет живу, столько же удивляюсь человеческой глупости». Затушив сигарету и отвернувшись от Тимофея, ведьма выкинула окурок в урну. «Вы меня не сдадите?» — прозвучал ей в спину вопрос. «Нет, пока меня не спросят об этом. Врать не буду, репутация». Инесс знала, что Степан Николаевич второй раз женат и имеет единственную дочь от первого брака. Предыдущая жена погибла в автокатастрофе. И у ведьмы закралась мысль, что, возможно, убийство носит обычный человеческий характер, приправленный изменой или корыстью. Устранить единственного ребенка супруга, узнавшего об измене. Но это же такой банальный сюжет. В таком случае после осмотра трупа Инесс будет свободна, как ветер. Разумеется, предварительно все поведав Степану Николаевичу. Она уже поверила в свою версию и, зайдя в морг, безошибочно прошла в секционную. Степан Николаевич при ее появлении кивнул и вышел из помещения, оставив ведьму одну. У них уже был опыт совместной работы в прошлом. Всякое может быть при вхождении в контакт с покойником, и лучше, чтобы родственники рядом не присутствовали. У всех людей разная чувствительность. Как же все это не нравилось Инессе, этот холод и тяжесть и отчаяние. Но надо было от всего этого абстрагироваться и начать работать. Слегка поморщившись, она взяла ледяную руку покойной девушки в свою. Для этого пришлось достать ее из-под простыни и, стараясь не смотреть в лицо жертве, сосредоточиться. Ее звали Лилия. Ведьма мысленно извинилась перед душой девушки, что беспокоит ее, и попросила показать день смерти с самого утра. Инесс не случайно захотела увидеть именно весь день, а не момент смерти. Ей приходилось и раньше участвовать в подобного рода сборе информации. И иногда жертва не замечала лица преступника или не помнила, а может, просто не поняла, что с ней произошло. Вот тут, если начать сначала, то получится наиболее полная картина. У всех ведьм, обладающих и развивающих дар медиума, контакт с умершими происходит по-разному. Кто-то видит призрака и беседует с ними, у кого-то приходят видения, похожие на воспоминания, а кто-то наблюдает вполне реалистичные сны. У Инесс был самый неприятный вариант контакта. Она сливалась с посмертным отголоском души умершего и чувствовала его эмоции в последний прожитый им день. Поэтому она старалась прибегать к подобному общению крайне редко. Но, к счастью, со временем Инесс научилась вовремя разрывать контакт, а не терпеть до конца боль и страдания. Инесс открыла глаза в комнате, выкрашенной в шоколадно-серые тона, и поняла, что она видит глазами умершей, находясь в ее воспоминаниях. Судя по тому, что проснулась она одна, скорее всего, Лилия не замужем. Инесс немного расслабилась, чуть отстраненно пропустив все утренние процедуры девушки и выезд той на работу. Вела машину Лилия уверенно, лавируя в утреннем потоке. Впрочем, она была немного напряжена. Но чуть позже Инесс поняла, что причина кроется в совещании, где девушка должна была выступить с докладом. Мысленно сосредоточившись и настроившись на жертву, Инесс получила информацию. Лилию недавно взяли на работу в компанию, занимающуюся продажей и производством БАДов, на должность кризисного менеджера. С первого дня, углубившись в финансовый анализ, она искренне считала, что необходимо уменьшить статью затрат на фонд оплаты труда, а не экономить на закупочных материалах. Она планировала в своей речи обратить внимание руководства на неизбежность сокращения хотя бы квартальных премий, и ожидаемо было, что начальники отделов не придут от этого в восторг. Результат от ее предполагаемых оптимизаций она отразила наглядно в своей презентации и готова была продемонстрировать на графиках. Зайдя тихо в кабинет и поприветствовав коллег, Лилия уткнулась в документы. Присутствующие в кабинете оживились, когда в помещение вошла первый заместитель генерального директора. Молодая женщина выглядела довольно презентабельно в строгом брючном костюме с убранными в хвост волосами. Инесс ею заинтересовалась. Тут явно в офисе что-то происходило интересное. Судя по перемигиваниям, многие коллеги Лилии были явно в предвкушении какого-то увеселительного шоу. Первая выступала Лилия, и Инесс пришлось немного отстраниться. Ей совершенно не были интересны подробности доклада. Основную информацию она уже взяла. Но вот реплики заместительницы действительно вызывали, если и не смех, то очень близкое к этому состояние. «Мы выстроили систему контроля текучки кадров, но у нас нет подобной системы контроля диалогов внутри головы. Радиков и Зверев не выполнили план за первый квартал. Предлагаю выписать им премию, так как у них совершенно нет мотивации работать». «Но позвольте не согласиться», — возразила Лилия коллеге. «Это как-то бессмысленно. Как можно выписывать премию тем, кто не выполняет задачи?» «Я хотела бы разместить свое беспокойство в связи с тем, что ваш тезис противоречит человечности нашей компании». «Почему ты ее не послала?» — возмутилась Инесс. «В таких случаях помогает могучий русский. Одно слово бросила бы и гордо удалилась». Призрак не мог ответить Инесс, а только давал возможность почувствовать свои эмоции. Ведьма ощущала злость, растерянность Лилии и искренне негодовала. «Зачем терпеть неадекватных личностей, когда всегда можно просто уйти, громко хлопнув дверью? У девушки такой папа, могла бы и по знакомству устроиться. К чему это все? Хотела доказать независимость, глупо. Родители и так любят по умолчанию. А то, что он, возможно, пытался ее контролировать, но тут можно было хитростью отрегулировать, и отлично получилось бы». Приходилось некоторое время слушать глупейшие реплики заместительницы, ведь можно было упустить нечто важное. Иногда малейшая незначительная деталь, и все становится понятно. Еле-еле дождавшись конца совещания, Лилия спустилась одна в ресторан пообедать. Инесс, чувствуя эмоции девушки, никак не могла понять беспокойство, охватившее ее. Тут было что-то еще, помимо трудностей на работе. В этот момент пришло сообщение на телефон Лилии от неизвестного абонента. «Выйди из офиса, я жду тебя за углом». Девушка начала набирать отцу, но от того пришло сообщение. «Перезвоню позже на совещании». «Так вот, почему у Степана Николаевича чувство вины», — подумала Инесс. «Вина за неотвеченный звонок, что, возможно, мог изменить ход событий». Лилия сильно нервничала и боялась, но, оплатив по счету, направилась на выход. Страх мешал получению информации. Инесс тщетно пыталась узнать о неизвестном абоненте, но призрак был слишком сильно напуган. Оставалось только наблюдать. Выйдя на улицу и завернув за угол, Лилия оказалась в подворотне. Проем между двумя особняками в центре Москвы представлял собой темный закоулок, заканчивающийся тупиком. В глубине со свернутой шеей лежал пес породы шпиц с красивым редким серым окрасом. Инесс аж вздрогнула от рыдания Лилии, подбежавшей к собаке. Девушка, перейдя дорогу, зашла в соседний продуктовый магазин за коробкой и вернулась в подворотню. Аккуратно уложив собаку в коробку, продолжая тихо всхлипывать, погрузила тельце в машину и рванула с места, предварительно отправив сообщение заместительнице, что ей стало плохо, и она уехала к врачу. Ее все еще трясло от страха, когда она вела машину. Инесс попробовала получить информацию души, и пришел отклик, что кличка собаки — Коржик. Инесс пришла в недоумение. Про собаку душа готова была делиться кучей подробностей, и при всем этом в квартире Лилии она не заметила присутствия собаки. На вопросы, кто тебя запугивал и что от нее хотел убийца, ведьма натыкалась на волну паники. Так они и не доехали, Инесс выкинула из воспоминаний. Пошатнувшись слегка, ведьма провела рукой по лбу, стерев испарину. Голова кружилась. Но Инесс беспокоила не столько ее самочувствие, сколько сама ситуация. «Я еще ни разу не выбрасывала так резко. Тут явно чье-то вмешательство». Лилии стерли часть воспоминаний. Ведьма увидела только половину дня, и то лишь потому, что смерть собаки вызвала слишком сильные эмоции. Оставалась куча вопросов. Но Инесс это уже совершенно не волновало, она не собиралась лезть в дело, где замешан нестандартный преступник. Она просто консультант, что бы там ни захотел Степан Николаевич. Выйдя в коридор, а затем и на улицу, нашла отца Лилии снаружи. «Ну что, удалось вычислить убийцу?» «Тут необычный случай», — ответила Инесс, судорожно схватив за локоть собеседника, так как ее немного шатало. «Давай в машину сядем», — предложил ей Степан Николаевич. Инесс безропотно дала усадить себя на заднее сиденье и, открыв свой рюкзак, отпила из термоса травяной чай. Чувствуя, как с горячим напитком к ней возвращаются силы, откинулась на спинку сиденья, закрыв глаза. Степан Николаевич молчал, давая возможность ведьме прийти в себя. Машина медленно двинулась с места. Инесс фоном слышала, как Степан Николаевич давал распоряжение о перевозке тела в Москву и, пользуясь служебным положением, запрашивал документы о результатах осмотра места происшествия. Иногда злился и кричал, требуя документы, но потом ему дали контакт следователя, кому поручили данное дело. И опять возмущение и звонок высокопоставленному чиновнику о переводе дела в Москву. Ведьма понимала, что подобным образом отец оттягивал момент разговора, подспудно не желая слушать о последних часах жизни его ребенка. Но тут Инесс не могла еще ничего толком поведать. И лишь когда немного полегчало, коснулась локтя Степана Николаевича, давая понять, что готова к разговору. Мужчина тут же прекратил общение по телефону и повернулся к ведьме. «У Лилии была собака?» — спросила она. «Да, коржик породы шпиц», — не раздумывая ответил Степан Николаевич. «А где жила?» «С ней, конечно, в ее квартире». «Но я не заметила ни кормушки, ни игрушек». «Возможно, потому что она уезжала перед этим на выходные в отель. В Подмосковье на спа. Но там с животными нельзя». Лилия часто оставляла собаку с подругой. Чувствовалось, что Степану Николаевичу воспоминания даются с трудом. Но он сдерживался, сохраняя деловой бесстрастный тон. «Я мало что видела, ей сильно подчистили память перед смертью». «Я правильно понимаю, что тут замешан кто-то из ваших, со способностями?» «Да». Инесс задумалась, как бы ей ни хотелось, но сила самих событий затягивала в это дело словно в водоворот. Она собралась с духом и пояснила. Лилии кто-то угрожал и подбросил труп собаки в подворотню около ее работы. «Надо проверить по камерам». Ей пришло сообщение на телефон. Потом, когда она вышла, то нашла за углом шпица. «Кто посмел ей угрожать?» Еле сдерживаясь, по слогам задал вопрос собеседник. «Этого не удалось выяснить. Надо проверить ее звонки и переписку». «Этим уже занимаются». Затем она положила шпица в машину, отпросилась с работы и куда-то уехала. Больше я ничего не видела. «Что с тобой, Инесс? Я что-то не припомню, чтобы тебе не удавалось увидеть весь предыдущий день». «Можешь, конечно, и к другому специалисту обратиться, но результат будет тот же. Тут была зачистка памяти». «И как же теперь действовать?» «Надо проверить то, что я сказала, и прийти на место преступления. Возможно, там я смогу что-то увидеть». Шансы малы, но вдруг преступник забыл кое-какую вещь. Тут Инесс, словно опомнилась, спросила иное. «А, кстати, кто нашел труп?» «Да какой-то местный житель, но я распоряжусь, чтобы все организовали. Исследователь был на месте к нашему приезду. Ты готова сейчас проехать?» «Да, конечно, лучше закончить с этим сегодня», — ответила Инесс. «Как это закончить сегодня?» — изумился Степан Николаевич. «Мне вот почему-то показалось, что расследование затянется». Инесс вопросительно подняла бровь. «Мы же вроде бы договорились, что я не буду участвовать, если нестандартное дело. А тут, поверь мне, нестандартное. Я всего лишь консультант. Максимум информации, какую удастся собрать, соберу. Но на этом все», — твердо ответила ведьма. В машине воцарилось молчание. Через пару секунд Степан Николаевич начал отдавать указания по телефону, чтобы назначенный следователь их встретил на месте преступления. Переговоры заняли почти все время, пока машина приближалась к окрестностям деревни вблизи реки Шоши. Водитель остановил машину и подал руку Инесс, помогая выйти. Ведьма уже чувствовала себя гораздо лучше, и даже нависшие тучи, вот-вот угрожающие разразиться дождем, не могли отвлечь ее от наслаждения чистым лесным воздухом. Остановились они вдоль дороги у кромки леса. Следователь, встретивший их, уже общался со Степаном Николаевичем. Ведьма практически не прислушивалась. Сразу же, углубившись в лес, безошибочно сначала сама нашла знакомую машину Лилии, а затем уже и вышла на место преступления. На местах недавних убийств витает негативный след остаточной энергии. Ведьма даже не сомневалась, что через какое-то время данная поляна превратится в болото, заманивающее неудачных путников, питаясь болью и отчаянием. Энергию убийцы она не чувствовала, слишком хорошо тот подчистил свои следы. Но вот почему-то энергия собаки сильно фанила. «Здесь была собака?» Резко повернувшись, обратилась она к следователю, уже подошедшему к месту преступления. «Да», — удивленно согласился с ней полицейский. Инесс сосредоточилась. Слепок происшествия никак не хотел показывать свою тайну. Все было как в тумане. Она видела только труп и собаку рядом с ним. Это все уже было гораздо позже. Раньше ничего не удавалось увидеть. «Где хозяин собаки? Ведите», — приказала Инесс.